Мы начинаем очередной урок Зогар 74. Страница Ламет Алеф 31. Строчка 6 самого Зогара. От Каф Алеф 21. Миров оним. Май миров оним. Точка. Там же в Исаия, Ишаяху, тот же стих, который мы разбирали прежде, ну, на том уроке и поза том уроке. Сейчас там да есть еще слова далее такие. Миров оним от множества сил. Маги миров о сил. Миров оним. То есть он говорит, что же такое миров оним? Что там такое, что это стоит у него в стихе? Миров оним от множества силы. Точка. Да реша даргин, де салику бей. Кольсем раватин. Вы из талькубе беорах сатим. Шесть после точки. Да, реш дарген, это вершина ступеней. Десаликубе, который поднимается, коль раватин всем все желания. В истальку Б и поднимаются к ней, и выходят, и сторгаются к ней. Баорах сатим сокрыто, сокрытым образом. Баорах сатим сокрытым образом. Точка. В амицкох, да, раза де альма и лаа. Следующая страница. Ламет Бет, 32-я, строчка 1-я у самого Зогара. Ды исталак башем элоким кадеамран. Точка. Возвращаемся на предыдущую страницу. Седьмая строчка после точки. В амицкох и брав, бравый, как сказать, брав, бравый своей силой, бравой силой. Оба синонима. Крепкий силой. Да, раза де альма и лаа, это секрет или суть высшего мира, высший мир. Высшего мира. Первая строчка следующей страницы Ламет Бет. Ды исталек бешем элоким кеде амран, что, которая поднялась в имени элоким кеде амран, как сказано. Точка. И шло нейдар нейнон Шитин рибоды апик два бехайла дешма. Увагинды ишло недар бехоль атар демету Исраэль. Вид аншу бехофею три итманон вело эдар бейнон Шитин рибо афилухаде, богин лемегавы кула диюкнахада. Точка. Первая строчка после точки. Просто слушай, следи за словами, старайся совместить перевод со словом и внимательно слушай, сосредоточься. Все, больше ничего не требуется. И шло Нейдар, никто не, дословно, человек не пропал, но смысл этого как никто не пропал, ничто не пропало. Мейнон шитин рибо от тех 60 на 10 тысяч, де апик, что вышли, как мы помним, два, что вышли бахайла дешма силой имени. У вагинды ишло нейдар, а так как никто не утерян, не исчез. Бахоля тар де мету Исраэль, в каждом месте, где Израиль умирает, деит аншу бахавейгу, и они и наказываются за свои грехи. Три. Итманон считается вело Эдар Минут. Они нет, не считают, считываются, да? А слово считывать. А это считываются, они засчитываются или считываются. То есть есть им счет. Вело Эдар Минон Шитин Рибо Афилу Хат. И не исчезает от этих 60 на 10 тысяч. Даже один не исчезает, никто не исчезает из этих 60 на 10 тысяч. Вегин лемагавы кула дьюк нахада, чтобы все было одним образом. Четыре. Камады иш лоней дарле эйла, ов гохи лоней дарле тата. Смотри, говорит. Так как никто не исчезает вверху, так никто, также никто не исчезает внизу. Возвращаемся на предыдущую страницу. Страница Ламет Алеф, 31-я, левая колонка, Гасулам, 20-я строчка. От Каф Алеф, от 21. Миров о ним. Слова Ешаяу из пророка Исаии, 40. Из того же стиха, что мы тогда читали. На том или позатом уроке. Выводящий, да, выводящий воинство и так далее, и выводящий хлеб из земли, как мы помним. Двоеточие, 20-я строчка, миров о ним от мощи силы. Двоеточие. Шоэль, могу мирова 21 о ним. Что он спрашивает, Шоэль? То есть Зогр спрашивает. Могу миров о ним. Что это значит? От мощи силы. Точка. Умышив зегу роша мадригот. Шеколь 22. Гарецонот олимбо. Умит олимбо бадерех сатум. Точка. Зо умышив 21. И отвечает. Зегу роша мадригот. Это вершина ступеней. Шеколь 22 гарецонот олимбо, что все желания поднимаются в него. Так, дословно, к нему, можно сказать, но в него. Умит олимбо бадерах сатум, и они поднимаются к нему сокрытым образом. Точка. 23. Ваамицкох зегу сод. Гаолам гаильона некра 24 ми. Шенитале башем элоким кмоше амарну. Точка. 23. Ваамицкох. А как бы бравый, как говорится, мы сказали, да, то есть крепкий силой. Зегу сод гаулама ильон. Это секрет или суть высшего мира. Аникра ми, добавляет нам, который называется ми. 24. Шинитала башем элоким, что он поднялся в, именем, в имени элоким. Кмоша амарну, как мы уже говорили. Точка. 25. Ишло неедар. Гайну. Миотам шишим рибо 26. Шеготси бакоя хашем азе. Точка. Ишло неедар. Никто не пропал. Очень внимательно. Это гайну, то есть Миотам шишим рибо, от тех 60 на 10 тысяч, то есть этого совершенства, которое там достигается в Абу-Ваима, при поднятии в Абу-Ваима, нижнего мира, в Абу-Ваима. То есть от тех, то есть что не пропал, никто не пропал, от тех 60 на 10 тысяч, 26, шеготси бакоя хашемзе, что вышло в силу этого имени. Точка. Умишумши иш ло 27 на едар. Мимиспар шишим рибо. Айкен. Бахоль маком 28. Шемету Исраэль венеаншу бехатотеем. Нимну ахарках 29 велонный дар ми эйлу шишим рибо аф хаде кидей 30 ших ега коль бацураха ахат ген лемала веген лемата 31 ухмоши иш лонный дар нимиспар шишим рибо 32 лемала Ках ло нейдар иш мимиспар зе лемата точка. 20-26 после точки. Умишумши иш ло нейдар, а так как никто не исчез, не пропал. И он добавляет нам 27. Мимиспар шишим рибо от числа 60 на 10 тысяч. Алькен, поэтому, бахоль маком, в каждом, в любом месте, шемету 28 Исраэль, где умирают Израиль, венеаншу бехатотеем, и наказываются за свои грехи, нимну ахарках, они засчитываются, считаются, их считают отсчет, от слова счет, имеется подсчет. Ахарках затем 29 велоны и дар мейлу шишим рибуафахат и от этих 60 на 10 тысяч ни один не пропадает. Очень большой секрет здесь. Кидей 30 шиих егаколь бацурахат ахат, чтобы все было в одном свойстве. Ген лемала, как выси. Ген лемата, так и внизу. 31. Ухмоши и шлонейдар. Мимиспарши шибрибо. А так как никто не исчезает, не исчез, не пропал от из числа 60 на 10 тысяч, 32. Лемала, вверху. Как лонейдар, так же и не пропал, иш мимиспар зе лемата. Никто не пропал от, из этого числа и внизу. Очень-очень сильно. Конечно, не имеет отношения к тому, что какой Израиль, где умирает. Мы сейчас увидим. Но всегда остается 60 на 10 тысяч. 600 тысяч душ, как говорят. Но мы не знаем. Вот сейчас он объяснил, что нам, что когда поднимается к Зон и Малхут поднимается к Абу-Има, то есть число 60 на 10 тысяч. Все. И тогда оно из, той, из этого состояния дает нижним, всем нижним, то есть Малхут, она дает из, от этого числа дает Израилю, который ниже в Бия дает. Ничего, конечно, не пропадает. Дальше. Увидим сейчас. 33. Биюра дворим. Миров оним. Ромес. 34. Лекетер де Абуима Элайн. Шигу реш даргин. Шель. Следующая страница. 32 ламет бет, правая колонка, гасулам. Гамохин, первая строчка, галалу, шехем сот бина де арихан пин, шенаса кетер. Два ле абову има. Шешам салику, салико де холь, Раватин, Шеколь три Амадригот, Микаблот, Мимену, Мимена, точка. Возвращаемся на предыдущую страницу, строчка 33 в левой колонке. Бьюра дворим, объяснение слов. Мирово ним от мощи, от множества сил. Ромес это скрыто указывает на 34. Кетер, лекетер, да, абуваимы элай. На кетер высших абуваимы. Шигуреш даргин, что это начало ступеней всех. Что это начало ступеней, шель, смотри, что он говорит. Шель, первая строчка правой колонки, следующая страница. Шель, а, шель, амохин, галалу, этих мохин. Правильно? Абуваимы, они находятся... То есть от бины, да, бина вышла из головы, из рож Ариханпина, головы Ариханпина, так? И от нее начинаются все мохин. Она переносит эти мохин, получает мохин и дает через Ишсут, дает их нижним. Это что он говорит? Ше, первая строчка правой колонки. Шегусот бинады ариханпин, что это секрет или суть бины ариханпина, которая выше. Шинаса кетерла абуима, что, которая стала кетером для абуимы. То есть абуима одевается на эту бину, которая бина, которая вышла из головы ариханпина. Шишам салико дехоль раватин, что Маришон говорит, что там поднятие всех, поднимать, что там место поднятия всех желаний. Шеколь, что это значит? Шеколь три гамадригот, мекаблот мимена, что все ступени получают от нее. Так, это очень важно знать. Все вот это бина из Иранпины, и Малхут. Все, и вот это и есть то, что уже получается. Все ступени получают от вот этого места, что он говорит, что все желания, они поднимаются туда. Три. То есть откуда все это исходит? Все мохин, они исходят оттуда. То есть абовы им, они их получают, от бины, конечно. А бина поднимается ариханпина. Она поднимается, когда гадлут, если она поднимается, как мы говорили, в арих, голову ариханпина. И поднимает вместе с собой абувиму. Так? И абувима там получает эти мохин, она передает на свое место, на которое одевается она сама, Абу-Има, на своем месте. Так? И светит там. А и в это же время туда поднялась, а Ишсут поднялся. То есть Ишсут одевает тогда обуву ему на их собственном месте. То есть Ишсут получает от них, от них, от обуву ему, тоже Мухин. И он передает их далее в Сиерапин и так далее. Шиколя Мадригот, как он сказал, что все ступени мы каблот мимена получают от нее. От бины Ариханпина. Но уже которая вышла и одета, одета, то есть одевается в обувь им. Точка. Вы аль... Вы им кользе. Вы аль кользе. Вейсталку Б, четвертое, Б, орах сати. Ки гусот авира делоит яда. Пять. Шагаюд ло напик би авира диле. Ки гу басода шесть, ки хафец хесет гу. Точку можно поставить здесь. После шестого слова ставим точку. Нет, после шестой строчки после четвертого слова. Ставим точку. Третья строчка после точки. Вы им кользе, и тем не менее. Вы исталку бе баорах сатиме, они поднимаются в ней баорах сатим сокрытым образом. Ки гусот авира дело. Почему сокрытым образом все эти желания поднимаются туда, кабовы им? Почему? Ки гусот, ибо гисот, ибо она, секрет или суть, авира дело яда. Воздух, который не постигается, то есть, что значит воздух не постигается? Авир, слово авир, там есть буква юд. Так, то есть бина, так, абоима, у них не выходит юд из авир, из у них всегда остается авир, вместо, не так, что получается, что у них, они, им не нужна хохма, правильно? И поэтому у них всегда их, свет, который у них светит, это всегда авир, авир значит воздух. А юд не выходит, если юд бы вышел, тогда остается тогда ор, свет, слово авир. Алеф, вав, юд, реш. Так вот, когда гадлут есть, тогда у нее не выходит тоже и в гадлут, у нее не выходит этот юд из ее, потому что абову има, они хотя и вышли из головы Ариханпина, им не нужна хохма. Это очень-очень важное свойство. Они делают как бы буфер между чистой хохмой, как Ариханпин, от Моха Стима, сокрытая хохма, которая слева, и нижними. И дают возможность нижним получить. Они вот именно весь смысл весь развитие парцуфим. И весь смысл, чтобы сделать больше сокрытия, и, то есть больше килим, и уменьшить свет для нижних. И вот это мы и видим, что делается для зона. Что Зайранпин прикрывается биной, она его дает ему скрывает его от хохмы, его хесед, гвура, тиферет, скрывает она его от хохмы. И дает ему только свои хасадим. Гарда хасадим она ему светит, ему это достаточно. А малхут ей нужна, и это дает Абаву Има за Иранпину. Ему Абаву Има получает от... дает за Иранпину, ему достаточно обувыемый вот хасадим ее. А Ишсуд, так, Ишсуд, он проводит хохму для Малхуд. Таким образом, вот все передается через эту, через Абу-Има. И он говорит, что сокрытым образом, да, что все поднимаются к ней сокрытым образом. Что значит? Кигем, ибо гем сота вира делоит яда, ибо они Абу-Има, это воздух, который не познается. Не познается, значит, что такое? Опять он объясняет нам, что юд лона пикми авира делает, что юд, буква юд, не выходит из этого авира, из этого воздуха. То есть не делается гадлут. Нельзя постичь это. Нельзя постичь, значит, как мы постигаем. Сейчас я объясню еще. Кигу басот ибо ан он говорит он, Абу-Има или Бина, но он называет он, потому что это мир мужской Абу-Има. Ибо гу басот, ибо это Бина вообще, это басот в секрете кихафец хесед гу, ибо он желает только хесед, Абу-Има желает только хесед. Понятно, что значит не постигается воздух, который не постигается. У них только, у них всегда стоит Малхут под хохмой в Абу-Има. Понятно? Всегда стоит она. Даже если она выходит, она все равно у них как стоит там. Даже если она опускается, смотри, что он говорит. Да, как это? Даже если опускается. Конечно, опускается в Гадлуте, но как будто не опускается. Смотри, в Гадлуте всегда, тоже в Абу-Има. Что там? Стоит сначала в Катнуте везде стоит, так, со второго цимцума. Стоит Малхут под Хохмой, правильно? То есть в ступени есть только Кетер Хохма Килим, или же Нефеш Руах Святов. А в Гадлуте тоже те же самые Абу-Има. Конечно, спускается у них Малхут, спускается из головы их, спускается на свое место, на место П, правильно? Малхут, там, где Малхут должна быть. И получается, конечно, Гадлут приходит, правильно, Гадлут? Но для Абу-Има она ее не хочет, ей это не нужно, она получает только Хасадим, Хесед и Гвора. Нефеш и Руах. Все. Для них как будто бы нет этого Гадлута. Конечно, он играет, он проявляется тем, что через Есод, потому что это сама Малхут, она опускается до от Абу-Има опускается до П. И вот эта Малхут, она не проводит не сама через нее, через внутреннюю часть, она не проводит свет нижним. А есть у этой Малхут, которая опустилась теперь до, будем учить это позже, которая опустилась до П, есть еще у нее, значит, у нее 10 сферот есть, правильно, можно сказать. Так вот, есть у нее Есод, вот этой Малхут. И через этот Есод, Атерат Есод, как мы говорим, коронка Есод, проводится свет на одевающую Абу-Има в этом состоянии, одевается на нее Ишсуд. И через Ишсуд проводится уже нижним. А у Ишсуда нет вот этой Малхут, которая стоит у него под Хохмой. А вместо этого очень сильная вещь, которую надо всегда знать. Вместо этого Ишсуд и есть Атерет Есод, который также стоит у него под Хохмой. Ибо Ишсуд, это что такое Ишсуд? Это всего лишь, по сути, тоже Ишсуд имеет тоже 10 сферот, да? Но по сути говоря, это лишь 7 нижних сферот Бины. Правильно? Природа его сам по себе имеет 10 сферот, конечно. И даже мы говорим даже 2 раза по 10. 10 у мужской, 10 у женской части, если еще разобраться. Но даже если мы говорим про 10, то у него только, то это только 10, то уровня к 77 нижних сферот Бины. Так? Поэтому у него нет хохмы, которая... Ой, у него нет Бины. Какой Бины? У него нет, извини, пожалуйста. У него нет, так как у Бины, Малхут, настоящий Малхут Цимцума Алев, которая светит ей, стоит у нее под, под Хохмой. Поэтому я и говорил и Хохма, и Бину, и вызвалась, и назвал и так далее. А у нее, у Ишсут стоит, вместо этого у него стоит, поднимается к нему туда вверх, в Катнути, поднимается к нему в его, если взять весь Ишсуд, как 10 сферот, то ему поднимается под его хохму, поднимается только атерет Ешсуд. Ибо у Ишсуда нет уже Малхут, настоящий Малхут. Мы уже говорили, что нет в этих парцуфах настоящий Малхут. Но в Абавима еще есть вот это свечение вот этой Малхут Цимцума Алла. И вот это, что он нам говорит, что а у Абавыима, он говорит, даже если Юд у него не, буква Юд не опускается, Юд, то есть это Малхут, которая поднялась в Катнуте, поднялась под Хохму, она называется, это называется, это явление, это как в слове Авир можно видеть. Там эта буквочка Юд, она поднимается под букву Реш. И она вот это и есть. А в Гадлуте эта Юд у него не выходит у Абавыима. Даже если она и как бы и выходит, она как будто не выходит, потому что у Абавыима им не, они не реагируют на сами по себе на Гадлут. Они не получают хохму, она им не нужна. Кигу пять после запятой. Басот кихафец хесуду. Ибо они, Абавыима, они как, они по сути, он говорит, по своей сути, они кихафец хесед, он желает только хесед. Ну, у них, конечно, хесед, гигантский хесед. У них хесед, он уровня гар, уровня головы. Поэтому для Зейранпина это вполне достаточно, потому что это не просто хасадим, а это гар де хасадим, понятно? Поэтому Зейранпина вполне достаточно. 6 после точки. Валькен гупе тахлит ашлимут. 7 после скобки валькен никра 8 авира дахья умашмияну. Шеафальпи, шекомат девять ахасадим, абехуна, авир, гиоцат, альбхина, десять, альма, татаа. Шегиба, миколь маком, и витахлит одиннадцать, гашлимут, мишум. Шегаор газе нимшах мифхинат 12 гар дебина де ариханпин. Шеги решколь даргин 13 де ацилут. Шеген абавыима вишсут визон. Вот сейчас он дает блестящее и ясное, очень ясное пояснение. Всегда иметь терпение и связывать это с прошлым. То есть с прошлым то, что мы учили недавно. И в то же время следить, что же нового есть в каждом кусочке. Шестая строчка после нашей точки. Валькен, и поэтому. Губатахлет шлеймут. Он в предельном совершенстве. Имеется в виду бина. Или же Абавыима, который одевает бину. В полном совершенстве 7 после скобки. Валькен, и поэтому Некра 8 Авира Дахи, поэтому называется это тонкий Авир, тонкий воздух. Дахи означает тонкий. Потому что воздух может быть, да, этот, когда воздух может быть и наполнен, так сказать, ну, как облако и так далее, может быть, замутненным и так далее, более грубым. А это грубым, как в Зайрапит, например. В Зайрапите это грубо более. А здесь просто воздух. А здесь тонкий воздух. То есть ближе к свету. Как ор. Но все равно это уже не свет, а тонкий воздух. То есть хасадим, но очень тонкий хасадим абовыим. Восемь после первой запятой. У Машмияну, и он дает нам знать, сообщает нам. Шафальпи, что несмотря на то, шекумат девять ахасадим амихуна авир, что уровень хасадим, который называется авир, воздух, и яцат альпхина альматата, вышла, выходит, лучше сказать, выходит на уровне альма-тата, на уровне ми, на уровне нижнего мира, шеги ма, что это ма, на уровне нижнего мира. То есть нижний мир, она поднялась, ма, поднялась на абу-иму, правильно? То есть одела абу-иму. Миколь-маком. И батахлита шлиму, тем не менее, она в полном совершенстве. Уровень тоже в полном совершенстве находится. Мишум шага орга зе, так как этот свет. Нимшах, вот теперь смотри. Нимшах мифхинат гарды бинада ариханпин. Ибо этот свет притягивается от аспекта гарды бина да ариханпин. Да, гар, это уже из головы, из трех первых сферот, гарды бина ариханпина, шеги реш коль даргин де ацилут, что она очень-очень сильно внимательна, очень смотри, что он хочет сказать, что вот это вот абвыима, что она представляет собой голову всех ступеней ацилута. Это очень и очень-очень важно. То есть Абу-Ваима, она как... Я сейчас скажу. Шаген Абу-Ваима вишсуд везон. Что вот эти, она представляет собой еще раз, очень-очень-очень важно. Что она представляет собой голову всех ступеней Ацилута, которыми этими ступенями являются, как то, Абу-Ваима, Ишсуд и Зон. Теперь смотри внимательно. То есть, что мы имеем? Кетер хохма остаются в голове, правильно? То есть атик и ариханпин, они в голове. То есть в голове всего парцу, всего ацилута. А теперь из головы вышла бина. Смотри внимательно. И вот теперь вот эта бина, которая вышла, она гар. Она вышла из головы, у нее 10 сферот полных. И она гар представляет собой, то есть у нее 10 сферот своих, самих по себе. Гар имеет, из головы имеет полностью свои 10 сферот. В любом состоянии, имей в виду. Понятно? То есть все время имеет свои 10 сферот. И это гар. Да, то есть это относится к... А гар это от голова. То есть бина, которая вышла теперь очень внимательно. Очень-очень внимательно смотри. То есть вот эта бина, которая вышла из головы ариханпин. И опустилась в его тело. Так, ариханпина, что она теперь голова, у нее свойства головы. Что получается теперь? И вот это есть ацилут, то есть, есть теперь что получается, что теперь вот где абвыима, она голова парцуфа, а в этом голова как бы этого, вот этих ступеней, которые здесь есть, а здесь еще есть следующая ступень, это будет ешсуд. А, нет, следующая будет Абу-Ваима теперь, которая одевается на эту. Это как тоже как голова Абу-Ваима. И потом Ешсуд и Зон. Все. А если уже есть голова, то уже можно оттуда получить Мохин. Понятно? Если уже голова есть в системе, то уже можно всегда получить Мохин. Вот это вот величие вот этого плана и этой конструкции, которую придумал Творец, да, что здесь все теперь есть, голова есть, тело есть, и, то есть, все ступени есть теперь, есть вся связь между верхних и нижних, точка. У Лефихах 14, Нивхенет гам комата хасадим шебалы вхината вират 15, дах якмо багарды бина, деари ханпин. Лефихах, и поэтому 14, Нивхенет гам комата хасадим шеба, считается также и уровень хасадим, что в ней, левхината вира дахья, аспектом тонкого авира, тонкого воздуха, 15, кмо багарды бина де ариханпин, как и в гарбине бины ариханпина. То есть то же самое и у абуима, который одевает бину ариханпина, которая спустилась теперь, а у них-то все равно, а они такие же, как и она, она также, абуима, они такие же, получают уже тот же тонкий воздух. Шесть. Везе шеомер. В амицкох, да раза де альма 17 и лаадвай туч. Везе шеомер, это что он говорит, в амицкох, и он крепкий силой, крепок силой. Исаия Шаяху говорит, пророк, да, раза де альмайла, это секрет или суть высшего мира, 17 двоеточие. То есть это указывает на высший мир, что это значит, двоеточие. Де гайну пхинат ми шебануква, шемишам 18 нимшах, амиспар де шитин рибу, точка. Что это значит, смотри. Дайну, то есть, бхинат ми шеванукве, аспект ми, что внукве. Шемишам, то есть нуква, которая поднялась на место ми, место имы, выше имы. То есть, аспект ми, которая есть внукве. Шемишам, что оттуда, 18 нимшаха миспар, притягивается число 60 на 10 тысяч. Так, Малху, да? Понятно, да? То есть нуква, она поднялась туда, на Иму оделась. И Абу-Има теперь все это светит. Была сначала Хохма, теперь прибавилась к ним Хасадим Адгар, Хасадим Дегар, правильно? И теперь у нее есть Хохма, одетая в Хасадиме, теперь 10 тысяч, 60 на 10 тысяч у нее есть, полное совершенство у нее есть. И вот он вот это и говорит, что вот это высший мир, то есть нуква, которая находится в высшем мире. То есть высший мир это Абу-Има, 18. Видишь, если мы привыкнем, будем узнавать вот эти, и дальше идти, будем узнавать язык, это все язык Зогара. Есть язык Зогар, есть язык Кабалы, правильно? Есть несколько книг у Зогара, которые тоже написаны языком Кабалы. Сафра Дицниюта, есть такая, есть Идра Раба, Идра Зута. Вот они написаны языком Кабалы. А это язык Зогара, вот сейчас мы говорим. Ки ги Мила бешет 19 ла альма и ла аши ги або има и лаин каналь. Вон точка, он все объясняет. Ки ги, ибо она нуква, мила бешет, одевает. 19 ла альма и ла одевается на высший мир, то есть поднимается на шиги, что это высший мир, которым является або има лаин, высший або има, как сказано выше. Нет другой возможности получить, начиная с Ацилута, нет другой возможности получить, но и очень важно, нет другой возможности получить лечение, получить свет, получить спасение, как иначе, чем поднять ман и представить возможность нукве через Иеранпина подняться выше, высший мир. И оттуда получить, в конце концов, получить оттуда то, что ты запросил истинным прошением. Нет другого, нет другой возможности. Никак, никак нельзя притянуть это так просто вниз из нижнего состояния. То есть сначала надо поднять ман, и этот ман, через этот ман все проводится. Все, если уже знаешь это, никуда не деться. Тогда уже никаких уже больше нету извинений, никаких этих, уже есть закон. Понятно? И никого некого винить тогда. А все за все только надо знать, что одна вещь есть. Поднять ман, то есть сначала пробовать всеми силами самому все что-то сделать. Смог сам сделать? Хорошо. Нет, еще тогда до конца еще поднял ман, и этот ман даст тебе избавление в любой ситуации. Это величие из нашего изучения Каббалы. Везед 20 амро. Ишло недар минон шитин 21 рибо де апин бехайла де шма кимишам масегет 22 гамохин де миспар шитин рибо каналь точка. Все, видишь, дает нам полное завершение этого ота, и все становится на место. Визе 20 амро, это что он Зогар говорит. Ишло недар. Тоже это, что Исаия, пророк Ишаяху сказал. И шло дар, никто не потерян. И он объясняет нам Зогар теперь. Минон шитин рибо от этих 60, 21, 21 строчка. От этих 60 на 10 тысяч. От этого числа 60 на 10 тысяч. Де апик бехайла дешма, которая вышла и в силой имени, то есть имени Элоким, которое в Абово имя. Кимишам, он говорит 21, после запятой, кимишам асега тамохин, ибо оттуда, видишь, оттуда, от Абово имя, от ее одевания Абово имя, нуква, Масегет постигает 22 гамохин да миспар шитин рибо. Мохин числа 60 на 10 тысяч каналь, как сказано выше. Ясно? Вполне ясно. Точка. Везе шомер. Кама 23 де иш лонедар ле эйла. Оф гохи лонедар 24 ле тата двоеточие. 22 после точки. Везе шомер, это что он говорит. Кама 23 да и шло нейдар ла эйла. Так же, как и никто не потерян вверху. А в гохе так и здесь. Ло нейдар ла тата. Не утерян, не потерян. И внизу 24, 22, 24, строчка 24, двоеточие. Киван шаганукван. Ильбиша ле Абавы има 25 и лайн. Басот има азифат ле барта манега 26. Векашит лаба кишут, бекишута канал. Алькен насе 27 ле гамре кромо Абавы има лайн. Ухмо Шемохин де Абову има, левая колонка, первая строчка. Элайн гем шлемим басот миспар шитин рибо, точка. Смотри, что он объясняет великолепно. Правая колонка, строчка 24 после двоеточия. То есть, что это значит, что ничего не пропадает ни вверху, ни внизу, 22 точки. Киван, так как. Шанукла, Гельбиша, Лабовый Малайн, так как нуква отела, Абувим, высшие Абувим, 25. Басот в секрете того, что Зогарабис сказал, что има в секрете матери Озифат Лебарта Манега, которая одалживает своей дочери свое одеяние, свое, свои килим. 26, это килим. В кашит лаба кишутеа и украшает ее своими украшениями, то есть мохин дает свои, правильно, дает свои килим, она поднимает, и мохин дает, каналь, как сказано выше. Помнишь, а какие были у нее килим, это были те ныги, которые, да, биназа и рампин и махут, которые были опущены в нее, правильно, в Зейранпин и внуку, правильно? В Зейранпин были опущены, помнишь, да, в Зейранпин были опущены Бина, Зейранпин и Малхут, Исраэль Саба, правильно? А внуку были опущены Бина, Зейранпин и Малхут в Катнуте, Твуны. И таким образом есть возможность и у того, и у другого подниматься. Сначала в Ишсот, а затем в Абу-Иму. Таким образом есть Килим, которые одеваются, которые и нуква одевает на, и одевает их в килим бины. Вот хорошо, называется твуна, конечно, сначала одевает килим твуны, а твуна это тоже бина. А затем она поднимается в Ешу, твуну, и затем поднимается в Абу-Има, и там получает вот это, и также там она уже получает уже мохин. Вот эти, то, что он говорит нам, украшения от нее. Килим уже она получила, правильно? Она подняла вместе с килим, с виной Зейранпин и Малхут килим твуны, она поднялась к твуне и так далее. И затем поднялась уже, весь у нее килим, и теперь она получает туда украшения, или мохин, как мы называем, мохин гадлут. Валькен, то есть она получила и теперь то, и другое. Валькен, Алькен 26, Насет, Легамрик, Муабова и Малайн. Поэтому она стала полностью 27, как к Муабова и Малайн, как высшие Абова и Малайн. Ух, Моша, Мохин, Абова и Малайн, первая строчка левой колонки, Алайн. И также, как и Мохин. Мохин это да, свет, который приходит из головы. То есть Хохма, Бина и Дат. Вот это Мохин. И так же, как Мохин Абу-Вы-Имы, высших Абу-Вы-Имы. Гэм шли мимо содмис паршитин рибу. И она получает те же, как Мохин Абу-Вы-Имы, как у Абу, как и Мохин Абу-Вы-Имы. Что это ж, они совершенные Мохин. В секрете числа шитин рибу. 60 на 10 тысяч. Так? То есть Абу-Вы-Имы. Правильно? Абу-Вы-Имы. Они сами, они поднимаются еще из-за ман, они поднимаются еще в Ариханпин, в голову Ариханпина, так? И там она получает 10 тысяч, правильно? А сама по себе у нее 60, у нее 6 сферот по 10, 60, получается 60 на 10 тысяч. Вы ишь, два, вторая строчка, вы ишь, мегеблоны, да, кен, гануква, шлейма, бамиспар, газевы, и шло нейда. И там же я бы сказал, в конце вместо точки я бы поставил бы запятую. Первой строчки. Еще раз. И так же, как и Мохин, высших Абу-Има, они совершенные в числе, в секрете числа 60 на 10 тысяч. Там запятая в конце первой строчки. Вторая строчка. Вы ишь, мегем ло нейдар. И никто из них не исчез. То есть полный, никто не исчез, значит, все раскрыто, все, все получено. Все, все мохин. Кенга нуква, так же и нуква шлейма совершенная стала в этом в состоянии бамиспаргазе, в этом числе. Вы и шло на идар, никто не утерян у нее так же. То есть она имеет теперь полностью те же мохин, что я бы выема. Она тоже дает это все ниже.